Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Девятая серия. Оля, я же говорил тебе, что это Черник всех кукнул. Видишь, его видели всего в крови. Запись разговоров с таксистами привезти? Привези. Что еще? Губарев в ночь убийства Аллы вернулся домой поздно. Был у своего отца якобы с 9 вечера. Ну, это трудно проверить. Ведет себя как обычно, ничего интересного. Ребята его пасут. Пока. Ну, теперь можно и поговорить. Этот московский специалист по кризисным ситуациям меня очень напрягал. Но раз его прислали, придется подчиняться. Я рассказала ему коротко и четко об убийстве 2 танцовщиц из пирамиды, затем об убийстве 17-летнего сына Нефедова, лучшего друга нашего деда. Что думаешь? Конкуренты? Ничего я не думаю. То есть еще вчера я что-то думала, а теперь мне это нафиг не надо. Раз командир у нас ты, вот и напрягай мозги на здоровье. А мое дело холопское — принести, подать... Говорят, ты его любовница. Чья? Деда. Так вот, мне это по барабану. Если выяснится, что ты работаешь на другого дядю или, к примеру, на себя, башка слетит, оглянуться не успеешь. Спасибо, что предупредил. Пожалуйста. Правила простые. Темнишь, значит, на дядю работаешь. У меня нет желания застревать здесь надолго. Так что в общих интересах. Есть что добавить? Нет. В этот момент Лукьянов чуть приподнялся, точнее будет сказать, выпрямился в кресле. А я, сообразив, в чем дело, постаралась разрядить обстановку. Марк, полегче, у нас гость и вроде нервный. А ты появляешься опять без предупреждения. Я привез записи разговоров. Еще один клоун. О, дорогая, я не вовремя. Теперь вот этот у нас главный. Александр Васильевич прибыл из Москвы. А, извините. Я Марков Виктор Петрович. Лучше без отчества. Я вам больше скажу, можно даже просто Марк. Детка, то есть я хотел сказать, Ольга Сергеевна, ввела вас в курс дела? Да. Оба таксиста вроде бы не связывают поездку Черника с убийством на Второй Советской. Хотя об убийстве пишут все городские газеты. Как ты объяснил свой интерес к Чернику? Ага. Я представился частным детективом, специалистом по супружеским изменам. Черник мог убить, как считаешь? Запросто. Тогда наблюдение с него снять. Теперь по поводу убийства мальчишки. Я хочу встретиться с ментом. Как его фамилия? Не пойдет. Что? Если дед не против, пусть сам устраивает эту встречу. Это почему? Потому. Мент нормальный мужик, и мы отлично сработались. Подставлять его я не буду. Он не захочет с тобой встречаться. Ему и меня хватает. Со всеми вопросами к деду. Как я уже сказал, у меня нет ни малейшего желания торчать в этом городе. Я его не выбирал, это ясно? Когда я уеду, продолжайте резвиться в свое удовольствие. А сейчас не советую. Начнете вставлять палки в колеса, и инвалидность вам обеспечена. А тебе, клоун, быстрое завершение карьеры. Эта дура рассчитывает на свои прелести, на которые дед заглядывается по старой памяти. А ты на что? И это в последний раз, когда я обращаюсь к вам дружески. Следующее мгновение на свет Божий было извлечено оружие. Оно одновременно появилось в крепких мужских руках. А я вспомнила, что мы в моей квартире. Поднялась и развела их руки в разные стороны. Спокойно, мужики. Мы немного нервничаем из-за возникшей ситуации, но если нашим хозяевам так надо, давайте будем взаимно вежливы. Марк, если у тебя все, позволь тебя проводить. Я довела Марка до двери парадного. Что скажешь? Ты же видел. Предложение? Отказаться от работы мы не можем. Хорошо. Я пускаюсь в автономное плавание. Будет что интересное, найду способ тебе сообщить. Зря-то так. Он хороший парень. И ты с ним спишь. Интересно, знает ли об этом дед? Вообще-то... Вопрос к делу не относится. Относится. Кто-то решил подложить ему свинью. Логичнее начать с близких людей. А, так вот ты как это видишь. Хорошо, тогда мой ответ. Деду может не нравиться, что у меня есть кто-то, но он это проглотит, потому что сам похвастать верности не в состоянии. Оттого и закрывает глаза на мои грешки, тем более, что я особо не наглею. Я хочу взглянуть на этого черника. Поехали. Черник выглядел так, что приходилось только удивляться, как он до сих пор не скончался. На Лукьянова он смотрел с испугом. В чем опять дело? Покажи руку. Я... Не трогайте меня. Зачем вы меня трогаете? Ты кое-что от нас утаил. Александр Васильевич хочет услышать полную версию. Он из Москвы. Что с рукой? Поранился. Послушайте, я... Нет, это ты послушай. Ты убил девушку. А потом подбросил визитку шефа, надеясь, что менты поспешат прикрыть дело, не желая наживать головную боль. Я? Да вы с ума сошли? Таксист видел тебя окровавленным. Беседа с ним записана. Ну и что? Я действительно поранил руку, вы же видели. Стоя в кустах сирени? Я хотел посмотреть. Там рядом дерево, а у нее второй этаж, и шторы были прикрыты, неплотно. И ты полез на дерево? Ну, полез. И что? Посмотрел? Да нет, я упал. Ну, ободрал руку. Мне стало очень обидно. Ты убил девушку? Ой. И попытался все свалить на невинного человека? Да вы мерзавец. Вы выгораживаете убийцу. Я слабый человек, но я не позволю. Лукьянов выбросил вперед кулак, что в данной ситуации было не своевременно. Оттого я шагнула вперед и в результате получила в ухо, после чего отключилась, но ненадолго. Боже мой. Извини. Ох, Артур Петрович, вы же видите, среди нас есть крайне неуравновешенный человек. Давайте без взаимных оскорблений. Да. Что касается деда, так мы с вами этот вопрос уже обсудили. Он не мог убить Аллу при всем желании, раз девушка была уже мертва. Вам ничего не стоит подкупить эксперта. Я был уверен, вы все свалите на меня. Артур Петрович, мы же из одной команды. Расскажите подробно. Я правда попытался залезть на дерево, но свалился вниз, так ничего и не увидев. Ну, ободрал руку, видите? Она кровоточила, испачкала пиджак. Глупо все. Я уехал, потому что чувствовал, что там что-то произойдет. Ну, не хотел быть замешанным. Где костюм? Мы отправим его на экспертизу и убедимся, что кровь на пиджаке ваша. Боже мой. Боже мой. Что? Я сам себе подписал смертный приговор. Я его выбросил вчера, когда узнал об убийстве. Пошли, юродивый. Где помойка? Там. Пока Лукьянов и Черник обследовали помойку, я сварила себе кофе. Вернулись они ни с чем. Пусто. Ничего удивительного. Там бомжи трудятся. Ой, что ж теперь делать? Кто мне теперь поверит? Ольга Сергеевна, я же сказал вам правду. Все так и было. Клянусь вам. Да, я слабохарактерный. Ой, да что я там говорить? Я низкий человек, раз допускал все это. Я ненавидел ее. Я ее ненавидел. Не мог бросить из-за того, что низок и слаб. Я хотел ее убить. Я себя тешил этой мыслью. Я даже представлял это сотню раз. Она же издевалась надо мной. Она уничтожала во мне все человеческое. Но я не убивал. Я не убивал. Клянусь вам, я не убивал. Я ее никогда даже пальцем не тронул. Вы его найдете? Конечно, найдем, парень. Найдем. Эбелин, твое честное имя. Мы покинули квартиру. Мне нужен мент. Это к деду. Хорошо. Тогда так. Узнай, с кем общался погибший мальчишка. Твой мент должен быть в курсе. Очень может быть, что дело выеденного яйца не стоит. Ваш черник придушил двух баб, а мальчишку пристукнул кто-нибудь из обкуренных придурков. И оба разбрасываются визитками деда? Звони менту. Слушаю, Волков. Один тип жаждет встречи с тобой. Слушай, меня не колышет, что там в вашей лавочке. Я буду иметь дело только с тобой. Говори, что надо. Убийцу искать. Инессу убили, когда мы с тобой в кабаке сидели. И черника там не было. И ножом он орудовать не умеет. Волков, убийца был в клубе, и кто-то его просто обязан был увидеть. Иди-ка ты. Так, поехали в Рэгтайм. Что это? Ночной клуб, молодежь тусуется. Может, кого и застанем. Рэгтайм размещался в низком двухэтажном здании в нескольких метрах от центральной площади. В вестибюле было грязно, пахло туалетом. В углу в продавленном кресле скучала девушка лет 20. Чего надо? Сюда паренек часто наведывался. Игорь Нефедов. Гарик? Да. Так его убили. Менты уже были. Всех тут расспрашивали. Кто-нибудь из друзей Гарика сейчас здесь? Вроде Мешок заходил. Спросите у Мешка, он возле бильярда торчит. Мы дружно кивнули и направились к наполовину застекленным дверям. Бар еще не работал. Из бара вели две арки. Одна в большое помещение с эстрадой возле завешенного тяжелой шторой окна, другая в прокуренный полутемный зал с бильярдными столами. Двое ребят играли, девочка наблюдала. Эй, кто из вас Мешок? А чего? Ты? Ну, идем поговорим. Никуда я не хочу идти. Ну ладно, можно и здесь, в баре. А чего я-то? Я его не больше других знал. Кого? Ну видите, за Гарика, да? Менты весь день здесь паслись. А я чего знаю? Я последнее время и не видел его почти. А вот про почти расскажи. Лукьянов и Мешок направились к бару. Я села на стол, поглядывая по сторонам. Парнишка в белой майке возле второго стола, до той поры спокойно пьющий пиво, осторожно поднялся и, стараясь не смотреть в нашу сторону, направился вглубь зала, придерживаясь стены. Или у меня разыгралось воображение, или парень решил смыться. В той стороне наверняка еще есть дверь. Я легонько свистнула, парень вздрогнул и побежал. Лукьянов обернулся и бросился за ним. Парень швырнул ему под ноги киль. Саша замешкался на мгновение, но этого парню хватило. Когда мы выскочили в переулок, его и след простыл. Справа виднелись двухэтажные дома, слева проспект. Мы выбрали проспект. Парнишка запрыгнул в отходящий троллейбус на той стороне улицы. Детка, какого черта ты здесь? Мешок наверняка смылся. Так оно и было. Вернувшись, мы застали только девочку и бармена. Где живет Мешок? В соседнем доме живет, в Уфима. Как Мешка зовут? Мишка его зовут, Логинов. Третья квартира. Мешок сейчас домой не пойдет. А тот, что рванул на улицу? Где живет, не знаю, зовут Ромкой, кличка Пастух. Он здесь редко бывает, сам откуда-то с пасеки. Пасека. Спальный район за рекой довольно далеко отсюда. Вы из-за Гарика пришли? Точно. Ты его знаешь? Угостить тебя кофе? Лукьянов повел девушку к бару, красноречиво взглянув на меня, мол, отвали, не мешай работать. Девчушка явно на него запала. Может, и мне стоит приглядеться. Привет, Марк, это я. Как там наш московский герой? Обольщает юную простушку, которая знала Игоря Нефедова. Слушай, а может, заведешь с ним роман? Авось подобреет. Может, сам с ним заведешь роман, а? Он не в моем вкусе. Почему наблюдение с Черника снято? Он мне не сказал. У нас скоро будет еще покойник, помяни мое слово. По-твоему, он хочет свалить убийство на Черника? Конечно. Ладно, хочешь, чтобы я сделал для тебя еще какую-нибудь малость? Хочу. Проверь, можно ли добраться из загородного дома Нефедова в город, минуя пост ГИБДД. Вы слушали 9-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.